Основные даты жизни и творчества Анри Барбюса. 1873 год, 17 мая. В Аньере, департамент Сена, в семье литератора Адриена Барбюса родился Анри Барбюс. 1876 год, смерть матери Барбюса. 1883-1891 годы. Барбюс учится в коллеже Ролена в Париже. 1888, статья в газете «Сьекль». 1893, 3 ноября, Барбюс на один год призван в армию. 1895 год, 25 марта, выход в свет первого поэтического сборника Барбюса «Плакальщицы». 1896, 15 августа, Барбюс поступает на службу в пресс-бюро Министерства внутренних дел. 1898 год, 18 апреля, Барбюс женится на Элеоне Мендес. 1899. Барбюс поступает на службу в Министерство земледелия. 1899-1901. Барбюс ведет раздел театральной критики в журнале «Гранд Ревю». 1902. Барбюс поступает на службу в издательство «Пьер Лафит», директором журнала «Жосету», а затем генеральным секретарем. 1903 год, выход романа «Умоляющие». 1908, выход романа «Ад». 1912, Барбюс становится литературным директором издательства «Ашет». 1914, выход сборника рассказов «Мы». Август, Барбюс идет на фронт добровольцем, зачислен рядовым в 231-й пехотный полк. 1915 год. Июнь. Барбюс назначен ротным санитаром. Ноябрь. Барбюс переведен в главный штаб 21-го армейского корпуса писарем. 1916 год. 3 августа, 9 ноября. Публикация романа «Огонь» в газете «Эвр». 15 декабря. Отдельное издание «Огня» в издательстве «Фламарион». Роману присуждена Гонкуровская премия 1914 года. 1917, 2 ноября. Барбюс вместе с Лефевром, Ваяном Кутюрье и Брюером основывает Республиканскую ассоциацию бывших участников войны. 1919 год. Выход романа «Ясность» и сборника рассказов «Иллюзия». Основание международного антивоенного объединения интеллигенции «Кларте» и одноименного журнала. 19 мая, публикация в газете «Журнал Дю Пепль», манифеста группы «Кларте», написанного Барбюсом. 14 июля, статья Ленина о задачах Третьего интернационала с отзывом о романах «Огонь» и «Ясность». Октябрь, Барбюс становится редактором журнала «Кларте». 1920 год, отдельное издание манифеста группы «Кларте» «Свет из бездны». К чему стремится группа «Кларте»? Выход сборника «Слова борца», в который вошли статьи 1917-1920 годов. 1921 год, выход сборника рассказов «Несколько уголков сердца». 12 августа организация Заграничного комитета помощи рабочих голодающим России, Межрабком, в состав которого входит Барбюс. 1923 февраль. Барбюс вступает в члены французской коммунистической партии. 1925 год, выход романа «Звенья». 1926, выход публицистической книги «Палачи. На Балканах. Белый террор» и сборника рассказов «Сила». 1926-1927 годы. Барбюс ведет литературный отдел газеты «Юманите», работа над пьесой «Иисус против Бога». 1927 год, выход книги «Иисус и исследование Иуды Иисуса». Барбюс – один из организаторов Международного конгресса против колониального угнетения в Брюсселе. 10 сентября, 1 декабря – первая поездка в СССР для участия во Всемирном конгрессе друзей СССР, Москва. 1928 год, выход сборника «Происшествия» в русском переводе «Правдивые истории». Барбюс становится редактором еженедельника «Монт». 26 июня, вторая поездка в СССР, 1929 год, март, возвращение из СССР, участие в Первом международном антифашистском конгрессе, Берлин, выход книги «Вот какой стала Грузия». Июль, участие во Втором конгрессе против колониального угнетения, Франкфурт, декабрь, публикация в газете «Монт» фрагмента пьесы «Иисус против Бога». 1930 год, выход книги «Взлет» и книги «Что было, то будет», последняя часть романа «Звенья». 1932 год, 22 мая, выход книги «Золя», публикация в газете «Юманите» статьи «Я обвиняю» в защиту Советского Союза. Август, участие в Международном антивоенном конгрессе в Амстердаме. Барбюс избран председателем постоянного Международного антивоенного комитета. Осень, поездка в СССР. 1933, 4-6 июня, участие в Европейском антифашистском конгрессе, Париж, организация Международного комитета против войны и фашизма, так называемого комитета Амстердам-Плейль, в состав которого входит Барбюс. Июль, Барбюс становится членом редколлегии журнала «Коммюн», органа французской секции Ассоциации революционных писателей и художников. Лето, поездка в СССР. 1934, сентябрь, поездка в СССР. 1935, июнь, доклад «Нации и культура» на Международном конгрессе писателей в защиту культуры, Париж. 25 июля, Барбюс приезжает в СССР. 22 августа, писатель заболевает воспалением легких. 30 августа, смерть Барбюса. 7 сентября, похороны писателя на кладбище Пер-Лашес в Париже. 1936 год. В Париже выходит французское издание «Писем Ленина к родным» с обширным предисловием Барбюса. 1937. Публикации «Писем Барбюса жене с фронта». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Сентябрь 2024 года. Звукорежиссер Герман Алексеев. Читал Сергей Кирсанов.